месяце идет дождь, облака на небе бесятся, не поймешь. Медленно дождинки падают на ладонь, милый. Я больше не твоя игрушка. Я больше не твоя. Я больше не твоя подружка. Забудь про меня. Не твоя. Я больше не твоя. Я больше не твоя подружка. Забудь про меня. Не бери в голову. Все перемелится. Все пройдет просто иногда. Не получается, не везет. Светится на небе звездочка, она одна. Хочется скорей бы кончилась эта весна. Я больше не твоя игрушка. Я больше не твоя. Я больше не твоя подружка. Не твоя. Забудь про меня. Не твоя. Я больше не твоя. Я больше не твоя подружка. Забудь про меня. Я больше не твоя игрушка.